По нашему-то делу бывший замнач ГРУ явно проходил свидетелем, а вот как по другим. За долгий срок своей непростой службы генерал-лейтенант не мог не совершить хотя бы парочки преступлений. Во имя и на пользу отчизны, конечно. Меркулов осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Двери не запирали, значит, грабители не боялись. Грудастая молодая бабенка возилась у плиты. Я прикинул, кем она приходится старому генералу. Домработницей, внучкой, сиделкой. Была она очень даже ничего. Высокая, чернобровая, правда, с немного тяжелым подбородком и немного низким лбом, отчего и вызывала, наверное, низменные чувства. «Добрый день. Не помешали?» «Ах, это вы, ничуть, ничуть. Проходите. Ипполит Алексеевич наверху». Она говорила низким голосом, с хорошо заметным северным акцентом. В комнате наверху светилась синяя лампа. Генерал сидел у свежевыструганного стола и, низко наклонив седую голову с морщинистым и кротким лицом, разбирал на части какой-то пистолет, опять пистолет, какой по счету, с фашистской свастикой и монограммой на щечках рукоятки. Меркулов побарабанил пальцами в стекло открытой двери. Цепков вздрогнул, отложил работу, подошел к нам. «Давайте знакомиться. Ипполит Алексеевич». Генералу Цепко было под 70, но выглядел он орлом, высоченный, сухощавый. Желтоватые с зеленым ободком глаза смотрели на нас не настороженно, а по-молодому весело, с любопытством. Жизненные бури, которых, должно быть, он перенес на своем веку немало, не замутили его интереса к действительности. «Посидите тут на диванчике, я мигом управлюсь». Кабинет Ипполита Алексеевича производил странное впечатление. Это была, собственно говоря, не комната, а какой-то склад. Своеобразная комбинация трех начал – православия, реликвий царской армии и немецких трофеев времен Второй мировой войны. По углам стояли знамена царских полков – Драгунского, Уланского, Казачьего. На стенах аккуратно были развешаны иконы, а на самодельных стеллажах расставлены замысловатые вещички. Фашистские ордена и значки, прихваченные в гитлеровских штабах, даже подлинные фотографии лидеров Третьего Рейха, самого Гитлера, его помощников Гиммлера, Бормана. «Люблю, знаете, как бы в своем хозяйстве возиться», сказал генерал, заканчивая свою работу. «Божиться как бы не стану, но мои помощники в побежденном Берлине, где я учреждал в 45-м нашу резидентуру для будущего западного Берлина, утверждали, что пистолет этот какое-то время как бы принадлежал самому Гиммлеру. Слабость я как бы имею к оружию и патологическим личностям. У этих типов больше, чем у нормальных людей, ну как бы развито сверхподсознание, темные неконтролируемые глубины мозга. Вы, юристы, должны это знать. Сие еще австрийский психиатр Фрейд подметил. Я изучал фашистские архивы. Все эти Гитлеры, Геббельсы, знаете, как бы предчувствовали свой печальный конец. Напрасно, напрасно улыбаетесь, молодой человек. Я тоже кое-что предчувствую. Например, ваши каверзные вопросы. Цепко сел третьим на диванчик, а попросту на деревянную скамейку рядом со мной и Меркуловым. «Я как бы про вас все знаю. Намедни Алешкина девица от вас депешу доставила. Вы Меркулов. Я вас помню еще Галапузом, когда вы по Кратово бегали с ночным горшком в руках и орали: „Я сам на дырочке сижу, я смелый, я Покрышкин“. А теперь вот ведете дело о гибели нашего Вити».